День рождения Маши. «Давай-ка я тебя причешу, Саша», — сказала мама. «Ты ведь идешь на праздник? Вот так! Ты просто настоящий кавалер!» Кроме Саши, кавалеров на празднике не было. К Маше пришли две подружки. Комната была очень красивая, везде висели фонарики, а на столе был торт со свечками. Маше подарили новую куклу, и девочки сразу стали с ней играть. А Саше вовсе не хотелось опять играть в куклы. Он хотел играть в разбойников, но девочкам это не понравилось. Тогда Саша ужасно рассердился и отобрал у них новую куклу. «Нет!» — завизжала Маша. «Отдай сейчас же!» «Гадкий мальчик!» — закричали две подружки и кинулись драться. Они визжали и топали ногами. Конечно, прибежала Машина мама. «Что здесь происходит?» — спросила она. «Разве это не детский праздник? Больше похоже на обезьянник». «Это Саша виноват!» — закричала Маша. «Он схватил куклу!» «Да, это Саша!» — закричали девочки. «Он не дает нам куклу!» «Перестаньте!» — сказала мама. «Вы же собрались не для того, чтобы ссориться. У нас ведь праздник. Давайте сыграем в игру. В жмурки!» «Какая хорошая оказалась игра!» Сначала глаза завязали Саше, а потом Маше. И все очень веселились. А знаете, что увидела Маша, когда ей развязали глаза? Все свечки горели. Свечки на торте. Их было 5, потому что Маше исполнилось 5 лет. «Кто тебе поможет задуть свечки?» — спросила мама. «Выбирай, Маша. Кто будет с тобой задувать свечки?» И Маша сказала: «Саша». Саша светился от гордости. Очень осторожно они задули свечки. Все 5. А потом все пошли есть торт.